Как прощались, страстно клялись в верности любви. Вместе тайн приобщались, пели соловьи. Взял гитару на прощание и у струн исторг все признания, обещания, всей души восторг. Да тоска заполонила, порвалась струна, не звала б да не манила дальняя сторона. Вспоминай же, ради Бога, вспоминай меня, как седой туман излога встанет до плетня.